как к ходьбе, привыкнуть к ней, как охотник на змей к змеиному яду. Ино принадлежало одному Фарнаузу, и как бы ни повернулась его жизнь, всегда оставалась его нераздельной собственностью. Другое дело сын, маленький Ухейро. Поэтому Фарнауз не мог покинуть сына, если, конечно, он желал честно исполнить свой долг, открыть ему истину. Вот почему не решался он на тот шаг, который все поставил бы на место, все бы упорядочил и сделал жизнь более выносимой. «Ага, сваливаешь все на сына», — твердил Фарнаузу внутренний голос, и по временам ему самому казалось, что эти неотступные мысли о своем священном долге, о необходимости возвестить сыну истину, всего лишь плод его трусости, выдумка, имеющая целью оправдать его нерешительность. «Ты просто боишься, что люди станут показывать на тебя пальцами. Дескать, вот человек, который бросил золотую жену и чудесного ребенка ради какой-то блудницы». Неумолимо обличал его таинственный голос. И Фарнаус вскакивал, как безумный с постели, весь заледенев от этой мысли. Тина поворачивалась со вздохом к стене, будто объятая глубоким сном. А Фарнаус, как бредящий больной или как безвинный человек перед судом, повторял: «Нет, нет, нет», не умея отразить это унизительное, беспощадное, как сама истина, обвинение, и не зная, как выскользнуть из кольца этих мыслей. «При чем тут Ино? Просто я не умею устроить свою жизнь», — возражал в душе таинственному голосу Фарнаус, но чувствовал сам, что искренне не до конца. Жизнь его была, как гранат с зернами, заполнена мыслями об Ино, и во всем, что случилось с ним, хорошим или плохом, была виновата Ино. Но он не знал, как должна была поступить Ино, чтобы их жизнь пошла по иному пути. И разве сам он попытался как-нибудь сразиться с судьбой? Выручил какие-то гроши за дрянную собачью голову и решил, что это достаточный выкуп за девушку. Да ему надо было выйти ночью с топором на дорогу, гоняться в море за кораблями, подвести подкоп под царскую казну и сложить все богатства мира к ногам черноглазой Малало, потому что она-то знала цену Ино лучше, чем Фарнаус или кто-нибудь другой. Разве Ино не была дороже всех богатств мира? Разве не стоило ради нее, ради спасения ее простодушной улыбки, стать разбойником на большой дороге, предать огню целые города и заставить захлебнуться собственной кровью каждого, кто встал бы у него на пути? О, разумеется, стоило, но Фарнаус не годился ни для разбоя, ни для воровства, ни для человекоубийства. Он даже, подумать только, чуть не расцеловал ноги черноглазой Малало, обошелся с нею, как с матерью, вместо того, чтобы размажить ей голову или хоть плюнуть ей в лицо, ведь это она встала между Ино и Фарнаузом. Она, жадная и бесчувственная, беспощадная, как сказочное чудовище, состарившаяся без любви в объятиях тысяч и тысяч мужчин. И все же была права она, а не Фарнаус, потому что она знала цену Ино. Да к тому же у черноглазой Малало были свой путь в жизни и свои счеты с миром. Конечно, она стригла всех под одну гребенку и старалась, чтобы все жили так, как она. Какое ей было дело до того, что кому-то там не нравится ее жизнь? И тем более, зачем было ей отдавать свою дочь именно ему, дочь, которая была нужна ей самой, и которой она лучше всех знала цену? Нет, добровольно она не отдала бы Ино, но отнять Ино у нее было возможно. Если он, Фарнаус, был тогда еще желторотым юнцом, то почему он не повалился в ноги отцу, не сказал ему «Я погибаю», не взмолился о помощи? А может быть, у Хейро продал бы все, что имел, и себя самого в придачу, чтобы не дать своего сына в обиду? Но нет, нельзя было Фарнаузу обращаться к отцу за помощью. Отец его не мог ходить. Он лежал в постели и целый день, не поднимая головы, вышивал, а на копье его были развешаны мокрые детские пеленки. И Фарнаус выбрал самый легкий путь — убежать, а потом свалить вину на других. Почему Ино не покончила с собой? Даже такая мысль приходила ему в голову. Но зачем стала бы Ино искать смерти? А может быть, жизнь, которую она вела, ей даже нравилась? Ведь так жили и мать ее, и сестры. Разве кто-нибудь показал ей иной путь? Разве у нее была возможность выбора? Фарнаус сам должен был убить Ино или покончить с собой. Но и это было свыше его сил, и на это он не годился. А Тина была тут ни при чем. Она вообще не участвовала во всем этом кипении страстей, развязанных богами или роком без ее ведома, еще до ее рождения. Она просто существовала, как подводная скала, и хотела того или нет, рассекала, разбивала волны, которые перекатывались через нее. Тина не заслуживала чьего-либо гнева или ненависти. Единственной ее виной, если это можно вообще поставить женщине вину, было то, что она вышла замуж за Фарнауза, что именно его она избрала себе в мужья. В первую же брачную ночь она сказала мужу: «Я так хотела стать твоей женой, а теперь не дивлюсь, что желание мое сбылось, и не радуюсь». Тина ведь не думала, что, став женой Фарнауза, принесет ему только страдания. Такая мысль ни на минуту не приходила ей в голову. Напротив, единственным ее желанием было сделать Фарнауза счастливым ценой своей заботы, преданности и, если понадобится, даже самоотверженности. Сама она считала себя счастливой. В мужья ей достался тот, кого она хотела. Он был отцом ее ребенка. Все в семье складывалось благополучно. Никто не думал ограничивать ее в каких-либо правах. Никто не смотрел на нее неприязненно или с подозрением. Да она и сама не давала к этому повода. Она неустанно заботилась о доме, оберегала его, как страж, шатер военачальника —